Алло. Здравствуйте. Сбербанк России, специалист Гусаров Дмитрий Владимирович. Наш разговор записывается. Франческа Борисовна. А зачем вы лишние буквы в фамилии называете? Ну, блин, читайте внимательнее. Извините, пожалуйста. Звонок из управления по работе проблемной задолженности относительно вашего обязательства, которое вы оформили в качестве кредитной карты. По данному обязательству сейчас присутствует задолженность. Срок просроченной задолженности составляет 175 дней. Сумма составила 14 500 рублей. Банк, руководствуясь 309 статьей Гражданского кодекса о добросовестности исполнения обязательства, требует произвести оплату в течение 2 дней, сегодня либо завтра. Оплату произведете? Если придет ко мне требование сегодня-завтра, то оплачу. Ну, а какое требование вы ждете? Если вам требование придет, то требование уже о досрочном погашении кредита. Я требую такое требование, которое написано в 165.1 статье. В какой точке? 165.1. Гражданского кодекса? Нет, блин, уголовного. Естественно, гражданского. А банк сначала направляет требования в соответствии с федеральным законом. О, смотрите, раз вы мне выставляете требования по телефону, я вам оплачу по радио. Какая там сумма, напомните? Общей задолженности или... Ну, сколько оплатить надо? Там где-нибудь стенечко припаркуем. Общая сумма задолженности 14 500 рублей. Я 15 тысяч положу, 500 рублей себе на чай заберете. По радио сегодня отправлю. А договор вы тоже по радио заключали с банком? Скажите, вот глупый, при чем тут договор? Я про требования говорю. А я вам не про требования говорю, я говорю про ваши обязательства. Да, я чихала на эти. С момента первого дня просроченной задолженности у банка появилось право требования возвратить свои денежные средства обратно. Я очень рада, но требовать надо согласно закону. Ничего я не вернула. А никаким образом это с вас не снимает обязательства. Ну все, к чему этот бессмысленный разговор? Давайте тогда с другой стороны. Не, нечего мне вам дать. Свои обязательства. Привыкли там на трассе у себя. Давайте, парни, давайте, да? Кодекса регламентирует добросовестность исполнения обязательств. Мне плевать. Вы что, судья, что ли, чтобы о судьях говорить? Вам не может быть. Ну да вы обычная телефонистка. Вы являетесь гражданином Российской Федерации. Ну и что? И что это дает вам право по телефону меня осуждать или отчитывать, что ли? Какая-то телефонистка мне позвонила. Вы нарушили 309, 310 статью Гражданского кодекса, 819, 820 статью Гражданского кодекса. Я очень рада. Вы обязаны, как гражданин Российской Федерации, исполнять все условия Гражданского кодекса. И добровольно, и неукоснительно исполнять условия договора. Почему вы это не делаете? Не ваше собачье дело. А обязательства на себя взяли безусловно и безоговорочно. Изыскивать средства для ежемесячной оплаты. Так изыскивайте. Так они у меня есть, я их вам платить не хочу. Банк вообще, собственно говоря, не обязался вам требования выставлять. Тогда не говорите о требовании по телефону. Это перед вами все выполнил. Вы свои права уже. А то мне позвонила курица какая-то и требования выставляет. Банка в пользование. Ага. А почему свои обязанности не реализовываете? Скажите, пожалуйста. Как я могу реализовать свои обязанности? Путем оплаты прямой. Реализовать обязанности. О, косноязычное чмото. Вы сами с собой сейчас разговариваете? Но если ты считаешь себя пустым местом, то я разговариваю сама с собой. Официальный с вами разговор сейчас на данный момент времени. Мы на «вы» не договаривались. Я не уважаю тебя, чтобы к тебе на «вы» обращаться. Элементарные правила поведения. Да с кем? Это в обычном обществе правила поведения. А ты что, человек, что ли? Ты же существо бесхребетное. Что по поводу оплаты? Ничего, я сказала, платить не буду. Вопросы задавать, когда я вам разрешу это сделать. Ой, это ты посмотри. Ты обосрешься, прежде чем это сделать. Да ничего, я сказала уже, не будет оплаты. То есть по телефону с вами бесполезно, да? Да, приезжай лично, я тебе в морду плюну. Не обязательно лично. А что так? Стыкуешь, да? Очко жим-жим? У нас есть определенные специальные группы выездные. Ага, ну правильно, вот. Ты в эту группу не входишь, тебе дальше телефона не пустят никуда. Почему вы оплату не производите? Потому что не хочу. Проще, вы должны понимать, что по данному обязательству отвечаете не только своими доходами. Короче, но и давай, всем ты своим меня имуществом. Раздражаешь. Аж. Всего доброго, до свидания. Алло, заряжать будешь? Здравствуйте. Здрасте. Банк «Русский стандарт», Дмитрий Юрьевич Макаров, Виктория Ранчиковна. Да. Отдел досудебного взыскания, по поводу карты «Платинум» с вами связался, договор 123-446-950 остается неоплачен, 9944 рубля, у вас платеж с августом рассчитан? Да. Сегодня нужно будет погасить пропуск оплаты. Вот скажите, пожалуйста, какую вы внесете сумму? Никакую, я вам платить не буду. Ну что, можно мешать вам сказать, у вас произвести оплату, учитывая, что у вас 4 месяца было для того, чтобы выровнять с платежа? Отсутствие желания у меня причина. Отсутствие желания? Виктория Ранчиковна, да. Хочу обратить ваше внимание, что не от желания должно зависеть выплата, а от условий договора. Я считаю, да, я плевала на ваши условия договора. Ежедневно? Незаметно, что ли? Учитывая, что продолжается у вас начисление неустойки, да, и в этом уже четвертый месяц, как я и сказал, нарушение идет, банк может потребовать досрочного возврата всех. Ой, я такая обосралась и заплатила, да, банк потребовал, а я заплатила сразу. Так давайте проясним, что значит вам сейчас заплатить, чтобы банку не приходилось составлять вам весь долг. Я же сказала, отсутствие желания. Не понял или не услышал? Желание выплачивать всю сумму сразу? Да, вы думаете, я ее буду вам сразу выплачивать? А вы считаете, что вы можете просто в одностороннем порядке отказаться от денежных средств? На каком основании? На основании отсутствия желания. Какая разница с вами разговаривать об основаниях? У вас есть юридическое образование или вы судья? У вас же дальше телефонные трубки не пускают. А вы? Вы считаете, что только у судьи есть возможность с вами разговаривать? Об основаниях есть только у судьи, а не у обычного телефониста. Хочу обратить ваше внимание, что у вас оснований законных, судя по тому, что вы сказали. Да откуда вы знаете, есть у меня законы или нет? Вы что, разбираетесь в законных основаниях? Конечно. Я же не просто так с вами связываюсь. Предоставьте, пожалуйста, закон. Нет, не предоставлю. У вас есть юридическое образование? Тогда вам предоставлено требование банка. А, вот оно и говорит о том, что с вами нет смысла разговаривать о юридическом чем-то, потому что требование выставляется в письменном виде, отправляется заказным письмом, а не по телефону голосом из трубки. Вопрос должен быть решен. Вопрос должен быть решен. Я не умею решать вопросы, решают проблемы и задачи. Это вот вы где-то в 90-х застряли в малиновом пиджаке, вопросы решает он. Решалка еще не выросла. Ждите. Алло. Здравствуйте. Компания «Бафинансы», специалист административного взыскания, Ахрамьева Елена Николаевна. Разговор записывается. Ирина Андреевна, это лично вы, да? Лично я. По поводу займа ООО «Планета Кэш», звонок 14 апреля 2020 года, 23 мая 2020 год, первое нарушение. Срок просрочки 69 дней, сумма 12 580 рублей. Так как сумма увеличивается согласно неустойке, требования ваших интересов срочно выполнить оплаты. Сегодня 31 июля. Скажите, вы как планируете рассчитаться и когда? Спасибо за информацию, но обсуждать с вами ситуацию я не намерена. Ну, значит, все выгодные условия, лояльность купишься. Мне от вас сейчас никакие условия лояльные не нужны. Вы не мой кредитор. Не от нас. Мы их всего лишь озвучиваем от вашего кредитора. На все озвучили, можете точно быть свободны. Так я еще не озвучила до конца вам все. Я не воспринимаю, значит, от вас никакие можно условия. Я позвоню своему кредитору и узнаю, есть ли какая-то акция. Они не будут общаться. Им да чего это они не будут общаться? Потому что есть агентский договор. Ага. И потому что? Что действует сейчас агентский договор, согласно статье 2017. Закон о защите прав потребителя, почитайте, чтобы такую чушь не нести. Ирина Андреевна, вы почитайте, я спорить не буду. Вы не маленький ребенок, все прекрасно понимаете. Вы просто голос. Да, и упрашивать вас никто не будет. Это. Ой, Ирина Андреевна, значит, послушайте. Да, вы, я даже не хочу. Вы, я так понимаю, что не настроены на общение никак. Конечно, значит, город. Ну, если бы вы настроены были, и жизнь была. Я говорю, с вами не настроена. Глухопердя, блин. Я вам представила в начале разговора. Ирина Андреевна. Ну что данное такое? Данное определение к вам отсутствует. Да я вас слышу вы прекрасно, ничего, я не переспрашиваю. Унижаете сами себя. 89-й год рождения. Это же я в 50 лет планеркой работаю. Ну конечно. Я себя унижаю. Ирина Андреевна. Нигде больше не пригодилась. Я, по крайней мере, зато взаймы не обращаюсь. Да лучше взаймы обращаться, чем в 50 лет телефонисткой работать. Вы да падшая разница, женщина. Одна, одна дает, другая Ирина, разница. По-моему, наоборот все. Значит, ну, только да, вот да, кто конечно, взаймы конечно. Обращается, как вы думаете? Уже от безвыходности, наверное, по да, выдаче всех работ вас. Займы обращаться лучше, чем работать. Наверное. Вот так вот каждый день Ирина, на себя такой негатив выслушивать. Лучше не работать, вы на себя, да? На свою семью. Получается, лучше не вы, работать. Вы, наверное, одинок. А жить за счет кошками, и обманывать, и поэтому у вас жизни секса нет, и вы вот такая вот озлобленная. Значит, на весь Ирина мир пошли на эту работу, чтобы трепать людям нервы. Да я с добрыми намерениями вам звоню, чтобы урегулировать а вопрос добровольных курсов. Миссия нашей компании. Да потому что вы смешны, и мне да, жаль ну, вас. Так жаль или смешно, определитесь. Алло. Алло. Да, говорите. Алло. Здравствуйте, звонок поступает с микрофинансовой компании MoneyMan. Меня зовут Стрижкова Дарья Вячеславовна. Отдел по работе с просроченной задолженностью. Мне необходимо переговорить с Сипилмой Туменовной. Вы сделали 3 ошибки. И в имени, и в отчестве, и в фамилии. Да, это я. А в чем я ошибки сделала? Да во всем. Билма, Туменовна. Это, ну, это тебе... вы, да? Да, это я. Проехали. Очень хорошо. Давайте вас веду в курс дела на 29 июля. А вы кто? Третий день просрочки. Меня зовут Стрижкова Дарья Вячеславовна. Это отдел по работе с просроченной задолженностью компании MoneyMan. Я же вам представилась. Ага, ну. Третий день просрочки за вами числится 10 732 рубля сумма задолженности. Вопрос как решается? Не знаю. А как у вас вопрос решается? А кто знает? Никто не знает. Не понимаю вас. Ну уж постарайтесь. Вы третий день находитесь на просроченной задолженности. Как вопрос? И что, мне теперь в истерике биться, что ли? Слушайте, ну давайте более конструктивно вести диалог. А что неконструктивного сейчас компания было? Компания выставила требования на оплату в течение суток. А где требования? Задолженности на сегодняшний день. Сейчас я вам требования по телефону выставлю. А, я вам тогда завтра по факсу оплачу до 6 вечера. Очень интересно. У нас нет такого способа оплаты. А в законе нет такого способа требования по телефону? Есть. Требования основаны на основании 307 статьи Гражданского кодекса в связи с тем, что вы нарушаете условия оплаты. Ну, а как его выставлять надо? По телефону? Требования выставил на оплату в течение суток. Кто? Банк? Вы уже третий сайте компания. В связи с тем, что вы уже третий день нарушаете условия нашего с вами договора, который имеет юридическую силу. И что? Это дает вам право выставлять в устной форме мне требования? А какое это имеет значение? В какой форме вам выставлять? Ну вот, а какое имеет значение? По факсу я оплачу или не по факсу? У нас с вами есть договор, на основании которого вы были обязаны произвести оплату 26 июля. Ну, оплачу завтра по факсу. 6. В чем проблема? У нас запись разговора ведется. Давайте. Ну, и у меня ведется запись разговора, и что? Вам звонок поступил, не с целью поругаться с вами. А я с вами не ругаюсь. Это вас что-то не устраивает, вы верещите мне. Сейчас, конечно, не как свистка Пеппа. С вами вполне корректно сейчас ведется диалог. О, я не сказала, что некорректно. Конструктивно продолжать и урегулировать ваш вопрос. А что неконструктивного сейчас? Ну, оплата по факсу, это что, конструктивно сейчас засчитается, выведет? Да. Требования по телефону уже конструктивно, и оплата по факсу тоже конструктивно. Вполне себе. Очень интересная позиция. А то, что вы нарушаете условия договора, который имеет юридическую силу, для вас это... А вы вообще закон нарушаете, который тоже имеет юридическую силу, как ни странно. Каким образом идет нарушение закона? Ну, как требование у нас по закону выставляется? Устное требование вам выставлено. Ну, вот я тогда вам устно оплачу. Так я вижу, что вы не настроены решать вопрос, мы вам перезвоним. Чего вы там видите? Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Общество с ограниченной ответственностью кредит «Экспресс Финанс». Меня зовут Иванченко Анастасия Игоревна. Разговор записывается. Скажите, пожалуйста, Анатольевна, вы это? Да. Так, Ирина Анатольевна, я звоню вам по поручению ПАО «МТС Банк» по поводу вашей задолженности. Долг у вас по потребительскому кредиту в просрочке 30 июня 2020 года. Сумма долга на 28 число у вас составляла 3002 рубля 79 копеек. Плюс вчера у вас начислился ежемесячный платеж. Сумма у вас составляет 2921 рубль. Плюс у вас начисляются штрафы и проценты за весь период. Поэтому 6600 рублей вам нужно погасить уже до понедельника 3 августа включительно. Оплату производите? Не намерена с вами это обсуждать. По какой причине? Ну, мне не пришло уведомление от кредитора о привлечении нового лица для взаимодействия со мной. Как я могу вам на слово верить? Так, ну смотрите, для начала вы платите своему кредитору, мне не оплачивать. Во-вторых, ваш банк должен был вас проинформировать о передаче дела нам. Ну, эту информацию я, конечно, уточню. От этого задолженность ваша не уменьшится, а также, как мы информировали вас, у вас, скорее всего, аресты на счетах. Не хотите оплачивать отказ от оплаты? Нет, у меня никакого ареста на счетах, вы что несете? Счета арестовать могут только приставы. Ну я что? Вам про это говорю. У вас штраф ГИБДД 160 рублей. Ну что? У меня счета не арестованы. Угу, хорошо, тогда почему не оплачивать, если у вас все в порядке? Да это ваше какое собачье дело. И почему так разговариваете? Да потому что вот третье лицо, непонятная тетка. Ведите разговор. Тетка какая-то мне позвонила, неопознанная. Анастасия Игоревна, я для вас. Да, мне вообще срать, как вас зовут. Я через три секунды о вас забуду. И ведете так некорректный разговор. Ну а почему я дала? Я не привыкла метать ветер перед свиньями. Почему я должна перед вами лебезить? Вы не решать вопрос для погашения. Я не умею решать вопрос. Вы кредит оформили в апреле 2020 года, в июне 2020 уже пошли в просрочку. Соответственно, ну и что? Вы позвонили меня отчитать, что ли? Вот удочерите меня и отчитывайте. Я позвонила вас проинформировать. Ну, проинформировали, все. Проблема ваша. Все, у меня нет никаких проблем. Проблема отлично, у вас представителю положите агентский договор на ознакомление. Иначе он это от меня на бобике в СИЗО уедет. Мы обязаны. Ну все, не можете быть свободны тогда. Конечно, ваша обязанность позвонить Кернина нести и отползти в Дупово. Срок до понедельника у вас. А у вас до понедельника срок найти свои мозги. На ебы накажите себя. Может, вы счастливее станете. Вы серьезно? Это административная ответственность? Вы хотите штраф мне платить? А вы не личность. Если вы так хорошо... Что? Вы не личность. За ваше оскорбление не предусмотрено штрафа. Серьезно? 561 КОАП. Но к вам эта статья почитайте не относится. И я настоятельно рекомендую вам... Я не нуждаюсь законы. В ваших рекомендациях. Всего доброго. Маме я не считаю нужным с вами дальше продолжать. Ну все, трубку бросили. Вы занимаетесь, скорее всего, мошеннической деятельностью, поэтому трубку бросили и в дупло отползли. Вы уже трижды прощаетесь со мной. Ирина Анатольевна, надо напоследок что-то вякнуть. Да? Вы рождение очень необразованный человек. Ну все, всего пока доброго. Уже. Не считаю, всего злого. Пока. В дупло. Алло. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, да. Кошелек доверия вам, Жень, по поводу займа, который вы отбрали. Скажите, пожалуйста, почему не оплачиваете долг? Представьтесь, пожалуйста. Рустам меня зовут. Кошелек доверия. Ну, полностью представьтесь. Меня слышно, Мария? Я слышу вас. Представьтесь полностью. Вы кто такой? Рустамов Петр Шевченко. Чего? Рустамов Петр Шевченко? Да. Рустамов Петр Шевченко? Да, Мария, да. Вы мне три разных слова назвали. А что из этого имя, отчество? Отчество Рустамов. Имя Петр, фамилия Шевченко. Так. Ну, и чего, какой у вас вопрос? Теперь я задаю вопрос Марии. Почему вы ко мне обращаетесь по имени, а не по имени отчеству? Я вам не подруга. Что? Я говорю, почему вы ко мне обращаетесь по имени, а не по имени отчеству? Потому что мне так удобнее. А мне так неудобней. Ну, погодите задолженность. И что, вы ко мне будете по имени отчества обращаться, да? Да. Ага, а где логика? Нет, я к вам вообще обращаться не буду. Ну вот пока вы вежливости не научитесь, я с вами не буду ничего обсуждать. Какой вежливости? Вы погодите задолженность, какой у вас на вежливости еще требуется. А вы вежливо общаетесь, вы же деловой разговор ведете. Или вы откуда-то из подвальчика звоните? Мы не ведем деловых разговоров с просрочниками, Мария. С просрочниками? Что за слово просрочники? Это ни разу не русское слово. Которое заключает договоры. А, ну конечно, вам бы втюхать что-нибудь. А вы учитесь одновременно разговаривать. Это вы пришли к нам на сайт и заключили. Да, и пришла, реализовала свое гражданское право, получила, что хотела. А теперь попробуйте с меня взыскать. Теперь реализуйте договор, верните наши деньги. Нет, не верну. Почему? Не хочу. Вы изначально так планировали, что ли? Я не помню, как я планировала. Мошенничество – это оформление кредита или займа с предоставлением заведомо ложных данных или поддельных документов. Да, и какая статья Уголовного кодекса об этом говорит? Ну, какая статья? Вы не собираетесь платить, правильно понимаю, Мария? А, все, сливаетесь, да, когда статью попросили назвать? Это нарушение 230-го федерального закона, вы меня в заблуждение вводите. Хотя откуда вам знать про 230-й федеральный закон? Где я вас в заблуждение вводил? Ну, касательно наших с вами отношений, какая уголовная статья говорит о том, что если я намеревалась не отдавать, то это будет какая-то ответственность за это? Какая статья Уголовного кодекса? Давайте думайте, что... Я какой вопрос задаю? Давайте вы будете отвечать на тот вопрос, который я задаю. На этом с вами можем попрощаться. Ну все, погуглите статью как раз. Может, найдете? Да, мы сейчас погуглим все, что надо. Погуглите. Сейчас мы нагуглим. Нагуглите, да. Нагуглите, все, пока.